Один из палаточников прижимается к сетке, изобразив на лице улыбку. Я на предельной скорости откатываюсь к крыльцу и, только упершись колесами в лестницу, понимаю, что еще никогда в жизни не ездил задом наперед так быстро. Лэри обгоняет меня и взлетает вверх по ступенькам. «Пустая шкура!» — бормочет он на бегу. «Пустая шкура!» Логи один за другим скрываются в дверях. Палаточник просовывает сквозь ячейки сетки пальцы и что-то говорит. Продолжаю улыбаться. Лучше бы он этого не делал. Легче было бы смотреть, как это делает медведь рыжий. Двор стремительно пустеет. Мимо меня проезжают братья-поросята, и каждый задевает мою коляску, потому что я торчу под самой лестницей. Потом пробегают зебра и мертвец, толкая перед собой зареванного слона, и чуть не переворачивают. Одним из последних беглецов оказывается шакал. «Чего они хотят?» — спрашиваю я его. «Кто они такие?» «Пустые шкуры», — отвечает он деловито, разматывая веревку с абордажным крюком. «Ищут того, кто, как им кажется, их заполнит». «Я ничего не понял!» — кричу я ему, но он уже на крыльце, яростно обсуждает что-то с рыжим и не слышит меня.